Глава 5. В летной столовой, куда Чонкин подвозил обычно дрова и продукты, он выпросил у шеф-повара Ситникова 2 банки американской свиной тушенки, пачку сухих галет и плитку шоколада. Все это было отнесено на конюшню и спрятано под сеном в закутке, где хранились лопаты, грабли, вилы и инструмент для чистки лошадей. В казарме Чонкин договорился со своим другом, рядовым Васькой Мулякиным, что на вечерней поверке, когда перекличка дойдет до буквы «Ч», тот откликнется за него. А потом, если что, положит на его койку под одеяло куклу, чучело, сделанное из шинели. На ужин, ясное дело, ходили с троем, с песней скакал казак через долину. Иногда пробовали петь несокрушимую и легендарную, но с казаком через долину шагалось веселее. После ужина Чонкин сказал старшине Глотову, что надо почистить лошадей, и ушел на конюшню. Лошадей он и вправду наспех поскреб, расчесал им гривы и даже дал по куску сахара. Одну из них звали Ромашка, а другую — Семеновна. Имена их Чонкин узнал от конюха Грищенко, который сам их, должно быть, и сочинил. С Чонкиным лошади вели себя послушно, но к именам сперва как-то приспосабливали ухо, думали, и потом только шли на зов, видно, оставаясь в сомнении. Они же были немецкие, трофейные. И в дотрофейном бытии звались как-то иначе. Похлопав лошадей на прощание по челке, Чонкин пошел к своему тайнику. Шонку, галеты и шоколад засунул за пазуху, а чайник взял в руку. Завернул за конюшню, а там уж кустами пробрался к дырке в заборе и оказался за пределами части. Смеркалось. Городок Биркендорф остался после войны сравнительно целым. Жители вели себя тихо, по вечерам и вовсе как вымирали, и по дороге к вокзалу Чонкин никого не встретил, кроме худого, черного, как черт, поджигателя уличных газовых фонарей. Фонарщик на высоком велосипеде с факелом на длинной палке передвигался от столба к столбу по тротуару и сначала внизу откручивал краник, а потом касался факелом верхушки столба. Зажженный светильник давал неверное, синеватое, неяркое, бесполезное пламя, обозначавшее только самое себя. Железнодорожный мост, о котором говорил Жаров, находился сразу за небольшой часовенкой на слиянии улиц Тюльпенштрассе и Розенгассе. Начало перехода было освещено сразу 2 фонарями, стоять под которыми очень уж не хотелось, поскольку патруль мог появиться в любую минуту. Хотя появиться внезапно было ему почти невозможно, поскольку военные сапоги, да еще с подковками, топающие по мостовой, слышны далеко. Стоять, однако, Чонкину напрасно здесь не пришлось. Едва он приблизился к переходу, как из-за массивной афишной тумбы с наклеенными на нее приказами коменданта выдвинулась долговязая фигура военного человека с большим животом. Это был Жаров. — Принес? — спросил Жаров шепотом. — Принес. — прошептал Чонкин. Жаров тоже пришел не пустой, у него кое-что из-за пазухи выпирало. Долго петляли по утопающим в сумерках узким мощеным улочкам, и Чонкин удивлялся, как хорошо Жаров знает город. Пересекли какой-то совсем уже темный парк, пролезли сквозь раздвинутые прутья железной ограды и оказались у домика, примыкавшего к большому особняку с 4 колоннами, высоким крыльцом и парой облезлых каменных львов, мирно лежавших по бокам. Леша постучал в закрытый ставень и подошел к двери. За дверью сначала было тихо, потом послышался шорох, и тихий женский голос спросил: «Where is da?» «А что это? Это я, Леха», — прильнув к замочной скважине, негромко сказал Жаров. Дверь отворилась, и женская фигура в белом платье с короткими рукавами, слабо освещенная сбоку, появилась в проеме. «Леха!» — сказала она радостно и повисла у Жарова на шее. — Знакомься, Машут, — сказал Леша фигуре, когда та с него слезла. — Мой друг Ванчикин, летчик, раненый в воздушном бою. Ему, видишь, снарядом башку насквозь проломило, а он хоть бы хны. Росточка, правду сказать небольшого, зато, сама знаешь, хреновое дерево всегда в сук растет. — Гуд, гуд! — Машута поцеловала Чикина в щеку. Она сначала закрыла дверь, потом включила электрический фонарик и по длинному коридору провела гостей в дальнюю комнату, освещенную 2 керосиновыми лампами, стоявшими по углам на специальных подставках в виде человеческих фигурок с подносами. Комната была просторная, оклеенная зеленоватыми обоями с квадратными пятнами отвисевших здесь когда-то картин, а теперь кем-то снятых и увезенных в неизвестность. Осталось только одно большое полотно с изображенными на нем старинным замком, прудом, парой лебедей на пруду, пухлой девушкой на берегу и косулей, высунувшей морду из кустов. Что-то похожее Чонкину приходилось видеть и раньше. В дальнем углу буквы «Г» стояли две одинаковых железных кровати с шишечками и высокими подушками, а середину комнаты занимал тяжелый квадратный стол, покрытый за неимением скатерти простыней. Завитая блондинка в вязаной желтой кофточке с короткими рукавами расставляла на столе приборы, из каковых Чонкину едать еще в жизни не приходилось: фарфоровые тарелки, серебряные вилки и ножи, бокалы хрустальные. — Здоровнее, Нуха, — сказал Жаров блондинке. — Добрый вечер, — ответила она с чужим акцентом, но на понятном Чонкину языке, чем удивило его. Ведь он поверил Жарову, что немки обе по-нашему не говорят. Леш тоже и обнял, поцеловал, пошлепал по попе. Она не смутилась и его пошлепала по тому же месту. Чонкин уже подала пухлую руку и сказала. — Янина, естем полька, разумишь? Она крепко пожала ему руку, посмотрела в глаза, что в Чонкине сразу возбудило надежды. Он вспомнил, как тот же старший сержант Кисель читал ему записи из своего альбома с толкованиями знаков, подаваемых женщиной при встрече с мужчиной. Жмет руку — любит, крепко жмет — крепко любит, крепко жмет и смотрит в глаза, готова навсегда подарить свои ласки. Янина оказалась бочка не бочка, а поддержаться было за что. Большая грудь выпирала из-под кофточки, и задница была соблазнительных размеров. Вообще все у нее было на месте, не считая четырех верхних передних зубов, которых на месте не было. Она это помнила, старалась не смеяться, а если не удерживалась, прикрывала рот ладошкой. Чонкин поставил на стол чайник и другие принесенные им припасы. Жаров тоже опростал пазуху и вывалил на стол буханку ржаного хлеба, банку сардин, кусок сала и четыре пачки американских сигарет с нарисованным на них верблюдом. — Матка боска! — ахнула Янина и ухватилась за сигареты. Леша чиркнул трофейной зажигалкой. — Чё ты такой блядый? — спросила она, прикуривая. — Кто? — в свою очередь спросил Леша и подмигнул Чонкину. — Я не блядый, это ты блядая. — Ай-ай! — покачала головой Янина. — Мыслишь, я не разумлю, что по-вашему бляда, то есть курва? — Понимаешь, смутился Леша. — Ну это же я так, для шутки. Ты говоришь, я бляды, а я, значит, говорю, ты бляды, для шутки, понимаешь? А не для шутки я бы не стал. Ты что, да разве стал бы? Да никогда, веришь мне? — То ничего, — махнул рукой Янина. — Курва, курва есть. Пока Чонкин открывал немецким складным ножом консервы, Леша рюмки со стола убрал, как ненужные, а бокалы стал наполнять гидрашкой. — Видишь, — сказал он Чонкину, — живут здесь они одни. Хозяева богатые убегли, а нашим-то девкам куда бежать, вот и остались. Так их тут однажды, наши, прямо во дворе целой ротой, обеих, насильничать стали, а я как раз патрулем был с майором Казаковым. Мы тут по улице идем, услыхали какой-то шум, через забор глянули, смотрю, а они Машу-то к доске привязали. Под доску бревно положили, один сержант ногой качает, а другой ефрейтор наяривает. А я как глянул, у меня внутри все закипело, потому что я все понимаю. Мы все за войну оголодали, на женское тело падки, но ты ж попроси по-человечески. Ей тоже нужно того же. Она тебе завсегда даст, не откажет, а откажет, тогда даст другая. Так нет, обязательно надо, вот чтоб через силу. А я, как увидал, как автомат сдернул, майор, ты что, пойдем отсюда, мы ничего не видели. А я его прикладом отпихнул, да как дам очередь поверх голов. Тот сержант, который доску качал, схватился был за пистолет, а я ему застрелю, говорю, сука. Так он, поверишь, и пистолет бросил, позорник, и бежал прыжками ровно к озел. Нет, я тебе что скажу, я лично, Самвич, не против того, чтоб туда-сюда. Но можно же по-хорошему, так ведь? А, Машута, ты как про все это думаешь? Гуд, гуд, — отозвалась Машута. сели за стол. Леша с Машутой напротив Чонкина, а Янина рядом по левую руку. Чонкин с опаской и недоверием смотрел на приборы и поглядывал, что будут делать хозяйки. Может, это кому покажется странным, но он в жизни ни разу не ел вилкой и не был уверен, что она для чего-то нужна. Ему вполне хватало и ложки. Но и ее иной раз нормальной не было. Ложки всякие, деревянные, оловянные и алюминиевые, часто были без ручек. Так что, пользуясь ими, приходилось макать пальцы в щи или в кашу. И за бокалами, которые наполнял сейчас Леша, тоже Чонкин не видел никаких преимуществ перед алюминиевой кружкой. Она крепко стоит на столе, имеет ручку, не бьется. — Ну, так что же, значит, выпьем? — предложил Леша и поднял бокал. Машута взяла свой бокал, посмотрела его на свет, понюхала, поморщилась. — Вас эстесь. — Не боись, — успокоил Леша, — не отравишься. Русишь, ликеришь. Сладкий, вкусный. Он отхлебнул, почмокал губами, показывая, как вкусно. Долил до краев и поднял бокал для тоста. — Ну, девки, будем здоровы, как коровы. Эссен, тринкин, кумсен, бумсен. Гуд? — Гуд. Опять согласилась Машута. Она сказала по-немецки несколько слов Янине, и обе засмеялись в предвкушении обещанного. Попробовав принесенный напиток, Машута поморщилась и посмотрела на Янину. Та отпила глоток и тоже отставила. — Чего, девки, не нравится? — забеспокоился Леша. Машута, не ответив, пошла в соседнее помещение и вернулась с зеленой шершавой бутылкой и штопором. Протянула то и другое Леше. — Махауф. Перед тем, как открыть, Жаров поднес бутылку к свету, стал разглядывать. — Иван, — спросил он, — ты по-немецкому читать умеешь? — Я? — удивился Иван. — Ну, понятно, — сказал Леша. — А я немного кумекаю. У них много букв таких же, как у нас. Вот это, видишь? «М» тоже, как наше, и «О» — «Масёл». «Мозель», — сказала Машута. «А, Мозель», — согласился Жаров. «Одна 1922 года, и до сих пор не выпили». Пока он открывал бутылку, Янина сменила бокалы. Лёша разлил вино, попробовал и стал плеваться. «Надо ж, какая дрянь, девки, вы чего? Неужели это будете тринкать? У нас же сладкое, а этим только клопов морить». Чонкину тоже вино не понравилось. Решили, что мужики остаются со своим ликером, а девки, если уж у них такой вкус, пусть пьют бурду. Выпили еще, закусили. Вилку Чонкин держал, как черенок совковой лопаты, но, помогая себе пальцем левой руки, справлялся. Жаров, когда ему ударило в голову, решил украсить свидание беседой на общие темы. «Вот девки!» — начал он, наливая очередную порцию. — Такая она, наша жизнь. Имеет много, так сказать, туды-сюды поворотов. Война прошла зверская. А для чего и за что? У нас замполит говорит, мы, говорит, ребята, не за родину Сталина воевали, а за Россию, за свободу и за лучшую жизнь. Такой, чтоб войны больше никогда не было. И чтоб люди работали, деньги зарабатывали и покупали себе чего-нибудь из вещей. Ботинки, там, пульты, шапки, вообще, и чтоб мужчины и женщины друг на дружке женились и вместе жили со своими детьми, а в дальнейшем течении времени с внуками. Когда война, так это ж... Ты что? Слышь, Вань, — повернулся он к Чонкину, — у Машутки-то ведь муж был, так он на фронте погибший. Машут, как его звали, твоего мужика? — Вибите? — переспросила Машута. — Твой ман, — сказал Жаров. — Мужик твой, как его, нами? Калус? — Клаус, — поправила Машута. — Вот видишь, Клаус, — повторил с уважением Жаров. — Нормальный был мужик. На почте работал. На девке, видишь, на какой красотке женился. И что ему эта война, ты думаешь, нужна была? Он же не Гитлер, а Клаус. Такой же, как мы с тобой, только что немец. Так его же тоже погнали за родину, за Гитлера, цурюк и хиндыхох. Видишь, и бабу вдовой оставил. Ты думаешь, он хотел, чтобы его баба осталась вдовой? И потом с такими валенками, как мы, сношалась половым способом? Думаешь, она пошла бы с русским под одеялку? Нет, не пошла бы. Потому что мы с тобой, Ваня, люди неотесанные. Язык у нас простой. А у них все Гутен Морген, Дан Кишон, а пьют сами из чего и даже не морщатся. Чонкин следил за мыслью Жарова не очень добросовестно, потому что организм влек его к другим действиям, и он не знал, зачем их откладывать. Он под столом протянул руку к Янине и стал прощупывать у нее коленку, прикрытую толстой суконной юбкой. Она коленку не отодвинула и рук не убрала, и он понял, что разрешено двигаться дальше. Продолжая гладить коленку, он стал подтягивать юбку кверху, кивая при этом Жарову и соглашаясь со всем, чего не улавливал. Забравшись, наконец, под юбку, он почувствовал, что его рука все время натыкается на какие-то приспособления для поддержки чего-то, и двигался дальше. Удивляясь сложность, громоздкости и запутанности этих устройств, он едва начал познавать конструктивные особенности, как Янина сильным движением вырвала его руку. — Ты чё? — спросил он обиженно и удивленно. — Не треба спешить, — сказала Янина и потянулась за сигаретой. Затянувшись, пустила ему прямо в лицо клуб дыма. Он, не ожидавши, закашлялся, Янина засмеялась. — А почему у тебя зубов нету? — спросил Чонкин. — Кобыла выпердовала, — пошутила она и, затушив сигарету, потянулась к нему. Потом он даже не мог вспомнить, как чего было. Помнил только, что она целовала его в засос и втягивала его язык сквозь дырку между зубами. Сама втолкнула его руку к себе за пазуху. Потом они в обнимку катались по полу, и он рвал на ней подвязки, и она визжала, смеялась и не сильно, не сердито била его по рукам. Они закатились под стол, и тут удалось ему, наконец, подмять ее под себя, и он уже на себе торопливо выворачивал пуговицы. — Почекай, — сказала ему Янина. — Я скоро пшиту. Минуточку подожди. Она выскользнула из-под него и растворилась во тьме. А он повернулся на спину, руки под голову заложил и замер в ожидании. Сперва за своим собственным дыханием не слышал он ничего, потом различил скрип пружины, громкое чмоканье и сладострастные всхлипы, должно быть, Машуты, и утробное гудение, наверное, Жарова. Чонкин возбудился, хотел встать, чтобы пойти поискать Янина, но, сделав первое движение, почувствовал, что идти никуда не хочется. — Ладно, — подумал он, — сама придет. С этой мыслью повернулся он на бок, подложил под щеку кулак и переместился в иное пространство, в котором были теплое лето, покрытые ромашками луг и копна сена, зарывшись в которую лежали он в солдатском хэбэ и Нюра в красном шелковом сарафане. Нюра гладила его голову, целовала его глаза и тихо с улыбкой попрекала его тем, что он ее забыл и даже писем не пишет. А летчик пишет, и потому она его полюбила. Он стал оправдываться, что живет в берлоге, где нет ни бумаги, ни чернил, а буквы он некоторые забыл, как пишутся. — В берлоге? — переспросила она. — Давай тогда будем спать, как медведи. Она обняла его еще крепче, стала прижиматься к нему всем своим теплым телом. И он был близок к тому, чтобы ею овладеть, как вдруг над лугом появились вражеские самолеты. Они плыли по небу совершенно беззвучно и как будто даже куда-то мимо, но он понял, что не мимо они плывут, а ищут его и Нюра, и как только найдут, так сразу обрушат на них все свои бомбы. Тем не менее, его желание владеть Нюрой совсем не прошло, он обнимал ее все крепче, но она его стала отталкивать, шепча ему в ухо, что надо вставать и бежать, потому что это ее летчик, он их нашел и он их убьет. И тут один самолет отделился от других, вошел в пике и стал кидать в них. Но не бомба, а табуретки и стулья, которые, падая, разбивались с ужасным грохотом. Нюра схватила Ивана за плечи и стала кричать ему «Чекин! Чекин!» Он хотел сказать ей «Да какой же я Чекин? Я же Ванька твой, Чонкин!» Но она все кричала «Чекин! Чекин!» И он разлепил глаза и, разлепив, увидел склоненное над ним лицо Леши Жарова, который кричал ему «Чекин! Атас, патрули!» — Чё? — мотал головой Чонкин, пытаясь понять, где он, что с ним и куда делась Нюра. Тем временем грохот продолжался, но это были не самолеты и не летящие стулья и табуретки, а кто-то колотил в дверь сапогами или, скорее, прикладами. — Чекин! — еще раз выкрикнул в отчаянии Жаров и кинулся к окну. Он ловко справился со шпингалетами, и под ним уже трещали кусты, когда дверь, сорванная с петель, распахнулась, и военный патруль, старший лейтенант со скошенной прической и похожий на Гитлера, и два сержанта в касках и с карабинами вбежали в комнату.